Старые письма. Давно забытые, под легким слоем пыли, черты заветные, вы вновь передо мной, и в час душевных мук мгновенно воскресили все, что давно-давно утрачено душой. Горя огнем стыда, опять встречают взоры одну доверчивость, надежду и любовь, и за душевных слов поблекшие узоры от сердца моего клонитом гонят кровь. Я вами осужден, свидетели немые, весны души моей и сумрачной зимы. Вы те же светлые, святые, молодые, как в тот ужасный час, когда прощались мы. А я доверился предательскому звуку, как будто в нелюбви есть в мире что-нибудь. Я дерзко оттолкнул писавшую вас руку. Я осудил себя на вечную разлуку и с холодом в груди пустился в дальний путь. Зачем же с прежней улыбкой умиленья шептать мне о любви, глядеть в мои глаза? Души не воскресит и голос всепрощенья не смоет этих строк и жгучая слеза. 1859 год.